Если же пир предстоит большой, то всюду наблюдать самому, на кухне, в разделочной и в пекарне. А блюда на столы подавать – поставить умелого человека. А напитки к столу подавать – по хозяйскому наставлению. Так говорилось в «Домострое», настольной книге русского человека средних веков, в разделе «Наставление ключнику по случаю пира». Как праздновали и пировали наши предки? Мы продолжаем цикл программ о быте и нравах на Руси. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей и монографий по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций по истории православной культуры восточных славян. Владимир Красное Солнышко, Владимир Святой, когда ему предлагали вот иудейскую веру, мусульманскую веру, католическую веру, вот, насколько я помню, мусульманам он ответил так, что, мол, есть Руси веселье пить, и не можем без того быть. Вот какое бы радио вы ни включили, вот как только речь заходит там или о русском народе, или о русской истории, или об антиалкогольной кампании того или иного времени, вот всегда сразу это выскакивает фраза. Тогда, когда мы к этой фразе подходим к действительном таком историческом контексте, то речь идет о том, что один из важнейших институтов любого общества, в том числе и древнерусского общества, особенно в киевские времена, это институт княжеского пира, когда вокруг князя, вокруг правителя, будь то правитель франкский, варяжский, русский, там, какой угодно, собирается его дружина, и во время этого пира князь как бы возобновляет свои отношения лидера со своими помощниками и подданными, они обмениваются дарами. Собственно, в это время, кстати, распределяется вот собранная дань, распределяются трофеи. И, разумеется, это все одновременно ритуал, который предполагает возлияние. Да, тогда, кстати, водки еще не было, как мы знаем, да? Когда Владимир сказал, что есть Руси веселье пити, речь шла о том, что дружине, которая собирается регулярно вокруг князя, необходимо организовывать пиры для того, чтобы функционировала власть и общество так, как они функционируют, и без пира наше государство, наше общество не функционирует. А пир, разумеется, предполагает то, что есть некие бодрящие напитки. Но к пьянству как таковому это не имеет никакого отношения, по большому счету. И вот мне кажется, что то, что историки показали, в частности, ну, среди доступных нам историков, вот трудов, вернее, историков, которые о таких вещах много писал, это Арон Яковлевич Гуревич, сравнительно недавно скончавшийся классик мировой медиевистики, который очень много писал о том, что значит пир в скандинавских обществах, в обществах архаических вообще. Ну, мы знаем, что киевское общество, общество во многом сформированное, не во всем, конечно, и скандинавскими влияниями. Это вовсе не значит, что, конечно, скандинавы, варяги привнесли к нам эту традицию собирать пиры и там выпивать или напиваться. Но самое главное нет. А вот наука, которая называется историческая антропология, и более традиционная наука, которая называется критическое изучение источников, они показывают, что нам нужно давно уже отказаться от этого нелепого, чтобы выбрать самое мягкое слово, стереотип о том, что якобы там летопись Владимир, сидевшие вокруг него там жрецы, дружинники, только и думали о том, как бы заворотник заложить, да? И, соответственно, эта проблематика, вот Людмила Петровна не даст соврать, имеет прямое отношение и к празднику, да? На празднике очень часто до веселья дела не было. Особенно, вот вы упомянули в этом контексте похороны. Ну, как похороны и праздник сочетаются в нашем нынешнем восприятии? Никак, это антиподы. А с точки зрения реальной культуры средних веков, похороны и праздник – это близнецы-братья. Да, безусловно. Вот, и поэтому вот возникает вопрос, а что ж такое праздник, да, и что такое был в реальной жизни праздник или древнерусского человека, или человека Московской Руси, какие они были, в чем, собственно, суть дела, в чем дистанция, которая отделяет наше понимание, вот, связанное с теми вещами, о которых сказал и Борис Игоревич, от того, что на самом деле понимал под праздником и делал во время праздника русский человек. пока еще живо то поколение, которое помнит песню «Трудовые будни, праздники для нас». Разведено однозначно совершенно. Праздник – это когда, значит, не работаешь. А раз вот работаешь и праздник, то это уже совсем новый человек. Вот. Что в древнерусском, ну, средневековом русском обществе, ну, конечно, приходилось много работать, но праздновали не потому, что радовались, что есть возможность ничего не делать, вот, а отмечали какие-то важные события, поворотные в судьбе человека, это, конечно, так. И вот если говорить о современном человеке, то свадьба – это праздник соединения двух любящих сердец. Вот, если говорить о свадьбе средневековой, то получается так, что дело доходило иногда и до самоубийства жениха или невесты, если их уж совершенно насильно выдавали замуж. В таком случае они, родители самоубийцы, получали церковные наказания. Вот. Ну, конечно, это крайний случай, но, тем не менее, он дает возможность представить себе, насколько нерадостным и непраздничным могло быть такое радостное в нашем восприятии событие, как свадьба. Не говоря уже о том, что сама по себе вот свадьба – это было не столько празднество, сколько ритуал. Соединение обряда двух людей. И существует мнение, ну вот, скажем, Романов такой интересный, известный историк его высказывал, что церковное таинство венчания на Руси прижилось где-то в XIV веке. А и до того совершался вот этот обряд соединения людей в семью. Вот, и здесь было все строго очень обусловлено и оговорено. И невесте, скажем, вовсе не возбранялось где-то и поплакать во время подготовки к этому радостному событию. Вот, потому что это было прежде всего для труда, для сохранения рода, для сохранения жизни. Венчание – совершение таинства брака, в котором жених и невеста перед священником и церковью дают свободное обещание взаимной супружеской верности, и союз их благословляется. Таинство брака совершается среди церкви перед аналоем, на котором находится крест и Евангелие. И при этом бывает сначала обручение, а вслед за ним венчание. Во время обручения жених становится по правую сторону, а невеста по левую. Священник трижды благословляет их зажженными свечами и дает им в руки эти свечи как знак супружеской любви, благословенной Господом. После моления к Богу о даровании всяких благ и милости обручаемым, священник благословляет и обручает их кольцами, заранее положенными на престол для освящения. За обручением следует венчание. При этом священник молит Господа благословить брак и ниспослать наступающих в него свою небесную благодать. Как видимый знак этой благодати, священник возлагает на них венцы. Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им чаши в знак того, что с этих пор они должны жить единодушно. Мы называем это праздником. Я бы назвала это скорее вот не праздником как таковым, а вот совершением обряда, регулирующим важные моменты в жизни человека. И, конечно, к этому относятся похороны. И нужно сказать, что вообще вот погребальный обряд, он, пожалуй, один из самых таких вот, ну, скажем так, рутинных. Там соблюдается такая четкая последовательность всех действий на протяжении очень длительного времени, потому что это очень важный момент в жизни человека. Это переход из одного мира в другой мир. Вот. Ну, а уж ежели на поминках напьются и забудут, по какому поводу, собственно, начиналось, это уже другой разговор, и он для русской церкви, во всяком случае. Вот в казачестве я сам видел и был на похоронах в Станице. Там четко пришли деды, выпили 3 рюмочки, встали и ушли. То есть все. Да. То есть очень вот жестко здесь. Да. То есть никакого пьянства вот такого не предполагалось. Не предполагается. Это уже скорее больше советское уже такое, да, ну, привнесение. Или там где-то. Тут даже одну интересную деталь можно добавить. Вот у нас сейчас всюду распространен такой обычай, да, вот перед портретом покойного во время поминок ставить рюмочку с водкой, положить на рюмочку с водкой кусочек черного хлеба. А делают, на самом-то деле, вот насколько я так могу судить, хотя для меня, конечно, побочный сюжет таких интересов, речь шла о том, что ставили какой-то сосуд с водой, да, и клали кусочек хлеба. Почему? Потому что считалось, что душа покойного имеет возможность еще омыться в воде перед тем, как она пройдет через вот мытарство, так называемое, не имеющее, кстати, ничего общего с чистилищем католическим, да, это, да, важный, да, момент, да? И покойник, ну, так сказать, представленный душой, еще может вот перед этими мытарствами или путешествием в мир, значит, горний, вот еще и подкрепиться. А у нас сейчас, хлеба, а у нас сейчас вместо, значит, воды водки наливают, это, видимо, один вот из тех элементов, о которых Борис Игоревич сказал, что в советское время, я предпочел бы сказать, даже не советское время, а просто время, ну, последнее с исторической точки зрения, там, последние 100 лет, ну, да, проще, очень многое, да, вырывают из реальных традиций, да, и, в частности, вот такая, так сказать, некая извращенность, я бы даже так сказал. Так что предлагают не омыться, да, а стерилизоваться. Ну да, да, что-то худшее. А с другой стороны, вот Людмила Петровна повернула вдруг для меня несколько неожиданно, уж совсем в мрачную сторону, да. Вот-то праздник, вот это свадьба, это, значит, самоубийство жениха и невесты, невеста потом плачет, все во время свадьбы только думают о том, как детей нарожают, кормить нечем, ни погода будет, ни урожай, голод. Ну, все-таки я бы не так уж мрачно рисовал бы древний русский быт, там было много мрачного, но как раз вот праздник, он был и хорош тем, что в этом каждодневном рутинном бытии и существовании вдруг какой-то перерыв наступает. Наше с вами представление о праздниках, да, вот расслабиться, напиться или не напиться, отдохнуть, погулять, повеселиться, имеет очень... Что еще? Потанцевать. Как танцевал древний русский человек в 15-17 веке, если он танцевал. Для него танец – это вовсе не увеселение как таковое, да, а для него танец – это более-менее осознанный или забытый ритуал, обряд, который имеет, на самом деле, очень важные такие христианизированно-магические цели. И вот в связи с этим, опять-таки, мы возвращаемся к проблеме. Вот праздник – это что, вот, опять-таки, такое светское увеселение, которое прерывает тяжелую каждодневность, или это что-то совсем другое? И вот исторически, историко-антропологически, мы знаем, что праздник, конечно, коренится именно в обрядно-религиозной, да, традиции. И вот тут еще то, что Людмила Петровна упомянула, очень важно. Да, вот Борис Александрович, по-моему, Романов, да, вот он, да, считал, что, ну, с XIV века венчание со свадьбой соединились, как бы христианизация произошла свадебной обрядности. И, насколько я знаю, историки действительно говорят, что вот христианизация Руси по-настоящему совершилась в послемонгольский период. Ну, в частности, это видно по захоронениям, когда у покойников действительно стали появляться крестики на шее. Но факт тот, что тот период, который нас интересует, это 15-17 век. Можно более-менее уверенно сказать, что в 15-17 веках даже русская деревня была христианизирована. Да, и вот тут и возникает вопрос, а что такое праздник в этой христианизированной русской деревенской или городской среде? И вот как там как раз, не дай бог, невеста и жених или кто-нибудь из них покончит жизнь самоубийством? Я, честно говоря, Людмила Петровна, думаю, что это все-таки очень экзотические случаи. Русский горожанин женится или выходит замуж, да? Вот что это реально значило в их жизни, да? И в частности, что значило тут соединение обряда венчания в церкви и свадьбы, которая праздновалась потом в частном доме, да? И насколько это было радостно с нашей сегодняшней точки зрения, как понималась радость тогда. Насколько вот эти обряды, которые тогда практиковались и до сих пор практикуются, там, осыпание пшеном, например, там, или угощение там молоком с клюквой, или там стягание плеткой якобы, или подарок там плетке мужу, там, или что-нибудь еще. Вот насколько это все было внятно людям в 16-17 веке, и, соответственно, насколько вот они действительно размышляли о том, что с ними происходит во время праздника, и, возвращаясь к вашему вопросу, насколько они тут плясались и, так сказать, гомозили в таком веселом смысле слова, а насколько они говорили, нет, мы тут что-то такое серьезное совершаем, это дело такое не для веселья свадьбы, это вот действительно семья, плодородие, выживание, дети, продолжение рода, связь с умершими и так далее. Людмила Петровна, еще ведь надо представить себе как бы духовный мир русского человека того времени. Это человек религиозный, и поэтому да. праздник для верующего человека – это возможность восславить Бога по тому или иному поводу. То есть, если это таинство, а это таинство, например, венчание, в основе-то лежит литургия, то есть после литургии идет обряд венчания. Да. Значит, соответственно, это уже восславим Бога. Даже в языческих вот ритуалах и ритмических танцах в основе лежит то самое действие. Прославление Господа. Прославление Бога, Бога в зависимости от той или иной веры. Да, а потом конечно. Это трансформировалось. И в итоге вот религиозная составляющая праздника, она как бы ушла. Ну, например, только, может быть, Рождество и Пасха сегодня вот четко связаны с необходимостью сначала. Вы знаете, вот до революции и некоторое время после нее еще Троица был очень да, большой да, праздник. Троица. Ну, а сейчас так и девушки наряжались и ходили с этими венками целый день по деревне, хотя это была страдная пора, но никто не работал. Вот Троица почему-то была очень важным праздником. Это украшенные березами храмы, в общем... Вот это был праздник, который, так сказать, на целый день праздник. А так, в принципе, могли сходить в церковь, а потом вернуться к работе. В атеистические времена, так господство атеистических времен у нас в стране, справочники атеистов разного рода, они очень иронизировали, что хорошо живут христиане, какой день не откроешь, у них там праздник, да не один, да иногда там и до 90 человек доходит, которых праздновать можно. Праздновать, мол, не хочу, получалась такая вот своего рода бездельная религия. Да. Хотя религиозный праздник, он вовсе не предполагает обязательно... безделье и обязательно празднование всех праздников, которые существуют в календаре. Даже сейчас в практике там, Русской Православной Церкви трапеза после праздника – это важнейшая составляющая. Но это не значит, что это разгул. Да. Я тут еще раз замолвлю слово за вот историков, которые зарабатывают на черный или на белый хлеб своим трудом. Вот то, что Людмила Петровна сказала, что вот действительно в атеистические времена так говорили, что праздник – это, мол, для того, чтобы побездельничать мужику там или горожанину, выпить и так далее. Вот насколько я могу судить, вот публикуемые сейчас в большом числе очень серьезные исследования, которые, в частности, иногда долго лежали под сукном, показывают, что, например, престольные праздники действительно очень бурно праздновались, потому что это праздник в честь той или иной престола в церкви, связанного с той или иной иконой. Но объясним, что это праздник вот непосредственно этого храма и прихожан этого храма. Это большое. Там действительно останавливается работа, вот, празднуют, устраивают трапезы и так далее. А выясняется по работам этнографов, что, скажем, 20-е даже праздники далеко не так активно праздновались, именно потому, что у крестьян, в частности, было чувство здравого смысла. Да? 20-й праздник, тогда, когда он падает на вот страдную пору, да, он не может так праздновать, конечно, ему просто надо работать. Вот возвращаясь к тому, сколько праздников на самом деле отмечалось в Древней Руси, но иногда есть какие-то почти карикатурные подсчеты, что, вот, мол, церковный календарь якобы позволял там мужикам или горожанам бездельничать аж до 150 дней в году. Это тоже все-таки, я думаю, достояние этой старой такой литературы. На самом деле, видимо, количество дней, когда действительно прерывался вот трудовой цикл, был небольшой. И с другой стороны, вот я еще раз подчеркну, что нам нужно корректировать наши такие несколько упрощенные представления о действительности, что чуть праздник, особенно там, не знаю, 20-й праздник, Успение, например, там, или Преображение, вот непременно народ перестанет работать. Скорее всего, судя по тому, что мы знаем теперь, это было не так. Возвращаясь вот к проблеме свадьбы, например, и других праздников, в том, как в них сочетаются такие увеселительные моменты и моменты неувеселительные. Вот действительно это важно, я еще раз скажу, понять с точки зрения того, что вот мы хотим действительно узнать о древнерусской культуре, о московской русской культуре и, впрочем, о восточнославянской культуре в целом, и о том, что соединяет нас с той эпохой. И вот мне кажется, что тут есть одна очень важная вещь. Вот слава Богу, сейчас возвращаются наряду с Рождеством и Пасхой такие и праздники, ну, в церковном таком обиходе, соединенном со светским обиходом, как та же самая, например, свадьба, соединяемая с венчанием, да? Да. И мы сейчас как раз имеем такую возможность напомнить самим себе или покопаться где-то и узнать, что такое в этой древнерусской традиции вот это самое соединение свадьбы и венчания. И что такое венчание, например, да? И мне кажется, что тут есть некоторые вещи, вот очень важные с точки зрения понимания специфики русской истории, которая так или иначе, хотя сейчас стала общим местом, всегда оказывается связана с спецификой византийско-православных традиций. Да. Дело в том, что вот венчание, насколько я так себе могу представить, да, в нормативных текстах, которые предлагала византийская традиция, было действительно, как Людмила Петровна очень правильно сказала, соединение двух любящих сердец, хотя это очень такой модерный оборот. Да? Но в отличие от католических норм, да, когда вот эта проблематика венчания очень тесно увязывалась с тем, что человеческая природа греховная, что это вот уступка этой гадкой человеческой природе, здесь все выглядело иначе с точки зрения нормативных текстов. Говорили, венчание – это действительно в каком-то смысле выполнение, даже в очень важном смысле, богоугодного дела, да, это венчание с соединение двух судеб на всю жизнь, и это дело богоугодное в том смысле, что в нем... во славу Божию, кстати. Во славу Божию, да. Что в нем ничего греховного нет. И вот тут очень важный момент, да. Вот насколько в древнерусском обиходе, скажем, человек, когда он свою дочку отправлял под венец или там сына, да, вот насколько он думал, вот греховодники какие, только думают о том, как бы свадьба, а потом, значит, детей рожать. А насколько тут понималось это все вовсе не с точки зрения греха, а с точки зрения того, что да, вот это вот религиозное начало в нашей жизни присутствует именно в том смысле, что и свадьба наша, и детей нарожать, и семью иметь крепкую, это есть богоугодное дело во славу Божию. И вот тут возникает громадная, конечно, тема, которую нам просто нужно всячески доносить до нашей публики, да, что есть что-то такое, опять-таки, незнакомые нам из-за короткости нашей памяти вот в этих древнерусских обычаях, в частности, связанных с таким, ну, абсолютно центральным для каждого человека событием или церемонием, праздником, как свадьба и венчание. С другой стороны, есть два других, как раз похороны и крещение, рождение, крестин. Да. И я бы сказал, что вот вокруг этих трех точек, конечно, нам нужно пытаться строить нашу историческую память. Да, вот родился человек, крестился, вырос, венчался, детей нарожал, и потом похороны. Да, вот эти вот три точки составляют, видимо, едва ли не такой самый главный, такой опорный, такой остов в том, как организовано в большом жизненном цикле существование древнерусского человека. В последнее время, когда мы вот берем темами нашей программы средневековую историю русскую, мы иногда пытаемся, когда не всегда получается, но посмотреть на события, происходившие, в том числе мотивы там, Ивана Грозного, например, там, и вдруг мы выясняем, что было время, когда спасение души и подготовка к, значит, к концу света вдруг меняли вообще все понимание происходящего. Например, с историей с Иваном Грозным. Так, такой очень важный момент. И тут вот это православное как бы, понимание жизни и мировоззрения, главное это было что? Спасение души. Конечно. И тогда получается, что для спасения души не обязательно напиваться. Но главное, что иметь точки в календаре, в регламенте жизни, когда можно было всем вместе соборно, скажем так, славить Спасителя. Да, конечно. И вот это вот прославление Бога – это одна тема праздника. А собраться друзьям по поводу, неважно по какому, чтобы вот организовать себе застолье – это немножко другое. С развлечениями. Вот. Праздник и развлечение. Праздник и развлечение. Спасение души и услада. Да. Но я хочу вот опять же напомнить то, о чем говорил Михаил Владимирович, что и даже пир, он все равно носил ритуальный характер. Это просто другая вера, другие представления, но он тоже был по-своему ритуален. Он еще, вот, так сказать, выродился в пьянку, но не был ею изначально. А вот что касается отдыха, то, конечно, ну, отдыхали. Ну, конечно же, отдыхали, конечно же, веселились. Вот, и в этом смысле потеха и забавы, конечно, существовали. Да что ж, смеха, что ли, не было? Был, конечно. Был. Хохотали. Хохотали, но церкви это не нравилось, между прочим. Да. Вплоть до того, что вот если ребенок дергает отца за ус, то отцу смеяться при этом не полагается. Младенец. Ну, таким бородатым, как я, только можно порадовать, что времена кончились, и я уже не особенно из-за этого переживаю. Вот. То есть смех, церковь не любила смех. И вот в этом отношении церкви к смеху, мне кажется, сказывается то, насколько серьезно она к нему относилась. И насколько значителен смех, в принципе, в жизни человека. Вот если вы подумаете, то вот чего не умеют животные? Мы выяснили, что они умеют практически все, да? Они не умеют смеяться. Вот даже улыбаться, пожалуй, вот любящий хозяин скажет, а вот моя собака улыбается. А вот хохотать она не может. И это вот такая вот очень человеческая черта, без которой человек, вероятно, и существовать не может. Психологи говорят, что смех – это возможность такой разрядки. Да. Совершенно без транквилизаторов. Да. Поэтому, ну да, были всегда шуты, были скоморохи, были там медведи на цепях, ну и так далее. Да. И были они не только у русских, они были практически у всех. Но был ли это праздник? Это был праздник. Именно потому, что наша с вами нынешняя психология велит нам думать, где праздник, там и забава, развлечения, танцы, пляски, потребление друг друга и природы, и многочисленных товаров разного качества. Да? А вот если все-таки мы держимся вот этой главной темы праздник, да, то там возникнет вопрос, вот праздник, он должен сочетаться со смехом или нет? Да. Если он сочетается со смехом, то с какого родом смехом? Если он сочетается с весельем, то веселье предполагает ли смех как таковой? Да. Возвращаясь к этой фразе, приписанной Владимиру Святому. Какого веселья? Веселье питье, так сказать. Веселье не в том смысле, что дружина соберется вокруг него и будет гоготать, выпивая там одну за другой там, чашки меда там, или заморского вина. А будет веселиться по поводу того, что вот государь есть, государство есть, там победа одержана. И государь щедрый, и одарил, и справедлив. Вот, и распределил все как нужно, и себе ничего не оставил. И вся его власть, как мы знаем, держалась в основном на том, что он говорил, вот все, что мы с вами заработали, завоевали, собрались население, захватили, да, это все я среди вас распределяю, землю вам пока не даю, да, это мы поддерживаем это для вопрос. Государственных нужд, для национализации, природные ресурсы остаются для всех, да, а вот все, что сверху, так сказать, я вам распределяю, сам остаюсь гол, как сокол, да, и мы по этому поводу и будем веселиться. Нужно всячески ловить себя на слове и хватать себя за руку тогда, когда мы думаем, вот праздновали мы в 15-17 веке приблизительно так же, как мы. Да. На самом деле между нами и ними лежит совершенно громадный вот такой пробел и пропасть. Особенно он чувствуется, конечно, в нашей стране от того, что государство систематически, начиная с 20-30-х годов, только и делало, что вот разрушало все, что связано с этим. И вот то, что Людмила Петровна упомянула, что вот, мол, атеистическое время, и да, вот какие-то традиции держались до 20-х годов. Действительно, 20-е годы в этом смысле были, видимо, громадным, совершенно несопоставимым, беспрецедентным, несопоставимым ни с чем переломом. И поэтому нам сейчас бы, конечно, было бы очень хорошо восстановить эту память о реальном характере реальных праздников, реального веселья, реальной радости, реальной действительной смеховой стороне того или иного действа. Вот. Ну и вот опять-таки измеряя мрачное и жизнеутверждающее, сказать, что жизнеутверждающего тоже было, видимо, немало. И Это самое главное. Знаете, тут вскочила, так сказать, в голову такая вот идея. Опять-таки, вот Людмила Петровна говорит, что церковь к смеху, мол, относилась так плохо. Ну, в общем-то, наверное, плохо. Трудно это было бы поставить под сомнение, но... Вот мне кажется, улыбка, знаете, что... это пожалуйста. Да, но, знаете, мне кажется, что вот в этой православной традиции, в культурном смысле слова, я никогда не взялся бы говорить, так сказать, с церковной, исторической точки зрения, потому что такое православие, вот, но с культурно-исторической точки зрения, вот я думаю, что в этой культуре как раз отношение к смеху было много более благожелательное, примирительное, чем в западноевропейском католическом начале. Да? Вот там действительно вот то, что описано замечательным классиком мировой культурологии, нашим соотечественником Михаилом Михайловичем Бахтиным, вот там между карнавалом как праздником и церковным годом образуются очень тяжелые отношения. Они действительно друг друга отрицают. Тут в православной культуре как-то иначе. Если даже вот мы вспомним тот сюжет, который Людмила Петровна знает лучше, чем кто-либо другой на всем белом свете. А именно домострой, например. Да? Ведь там как говорится, вот пир, вот гости пришли, да? Непременно, говорит наш автор, тогда, когда ты съел что-нибудь хорошего, Бога поблагодари и порадуйся. А если ты этого не сделаешь, то там ангел, который стоит за твоим плечом, огорчится и скажет, нехорошо ты он себя ведешь. А если даже тебе говорят, что написует, кислое там или прогорклое, ни в коем случае не говори, что, мол, дрянь какая. Да? Скажи, ну и это во славу Божию миру послужило. Правильно? Ясно, что и в этом тексте есть какой-то юмор. Ясно, что, с другой стороны, вот в этом тексте, который нам предлагает, ну, относиться к такому приятному событию, как гости пришли, стол накрыли, выпили, закусили, поговорили. Вот в этом есть какое-то очень такое добродушное, понимающее отношение к веселью. И обратите внимание, очень православное в том смысле, что, видимо, автором текста был Сильвестр, духовник Ивана Грозного. Да. И вообще все это прекрасно, органически вписывалось именно в православную культуру Московской Руси. Вот. И тут вот снова я вот хотел бы привлечь все наше внимание к тому, что вот есть что-то действительно особое в этой самой византийско-русско-восточно-славянской жизни по сравнению с жизнью западной. Тут сразу мы, значит, должны сказать о тостах. То есть застольные речи – это была тоже элемент культуры. Сейчас там тамаду можно нанять через интернет, да. А раньше хозяин и все должны были славить. Были славильщики даже такие специальные. Славить гостей, славить хозяев – это было важно. Но за этим словословием тоже стоит определенная культура. Это не значит напиваться. Да. Конечно. Вот мы сейчас знаем, что вот на Кавказе, там, в некоторых народах, пил только тостующий. Остальные сидели, слушали. И эти разговоры могли быть там минута, две, три, пять, текст мог произноситься. А вот на Руси что-то было подобное? Ой, вы знаете, мы все-таки... Вот хотя тут источников-то... Источников у нас, во-первых, на эту тему практически нет. А во-вторых, мне хотелось обратить внимание вот на что. Кроме того, что славили соседа, чуть ли не до 17 века продержалась традиция славить себя. На пиру можно было и похвастаться своими достижениями, своими победами. И все должны были относиться к этому доброжелательно. И говорить, вот ведь замечательно как. Вот повесть о горе злочастия, где молодому человеку сильно не повезло, он что, он перехвастался. На пиру он... слишком много похвастался, и горе злочастие за ним погналось. А вот ежели бы в меру, то было бы все хорошо. Так что пир – это вот место, где можно и с соседом подружиться, и себя показать. Это вот тоже такое вот проявление, ну, да, праздника. Это ведь самовыражение, оно же должно же когда-то быть. Но возвращаясь даже к тому, что вот Борис Игоревич сказал, вот это действительно вопрос любопытный, вот как люди... совершали этот самый пресловутый акт коммуникации. Как мы сейчас сказали, просто там разговаривали, перемигивались, там, может быть, иногда флиртовали. Ну, вот это было бы невероятно интересно узнать. Вот. Но по большому счету, по строгому счету, конечно, для вот периода, который у нас сегодня в центре внимания, 15-17 век, мы вряд ли когда-нибудь что-нибудь многое узнаем. Мы можем только проецировать то, что мы знаем по этнографическим описаниям 19 века. А по сказкам, например, можем что-то узнать? Ой, нет, по сказкам, вот в высшей степени надежный источник. Вот сказки, это вот тоже, понимаете, вот иногда такие есть, такие лихие люди, которые говорят, вот сказку прочитал, там фольклорный текст пролистал, и вот я знаю, что было в Древней Руси. Это совершенно особый источник, который к реальности имеет в высшей степени отдаленные отношения. Но с другой стороны, даже вот для этого времени, вот о толстых, да, вот мне тут кажется две вещи важные, да, вот то, что у нас, я сейчас опять-таки немножко на злобу дня скажу, сейчас вырождается, да, вот насколько я так понимаю, теперь почему тамаду надо, да? Люди разучились друг другу комплименты говорить, общаться разучились, потому что все сидят, смотрят, вот как сейчас, например, на нас в ящик, то, что называется, и молчат. А тогда, когда ящика-то нету, да, и ведущего вроде вас, который вот ведет разговор, нету, да, они начинают друг с другом общаться, правда? И, соответственно, тост наверняка был такой вот важной стороной дела. И вот тут не то, чтобы уж совсем было безнадежное отношение, потому что у нас есть записки иностранцев довольно многочисленные, к самому началу 16 века, даже, можно сказать, с конца 15 века, для 17 века их очень много. Кто эти иностранцы? Тех, кого принимают здесь в дипломатической миссии, иногда там в торговой миссии. Что значит принимают? Иногда их приглашают в гости, в том числе и бояре, да? И вот, насколько я так сейчас припоминаю все эти описания, да, они говорят, какие коварные эти русские люди, бояре, когда принимают, да? Говорят, ну, сейчас давай-ка посол Галштинки выпьет из-за государя. А сейчас еще раз выпьет за государя, а сейчас за государеву семью, а сейчас за патриарха, а сейчас за бояр, который вокруг. И покуда мы, говорит, под стол не упадем, вот они нас мучают этими самыми своими тостами. Слово «тост» я не помню, чтобы они упоминали, но вот то, что речь произносилась, то, что чарку нужно было выпить, то, что это было вот таким общением, конечно, очень ритуализированным, так сказать, очень официозным, это бесспорно. Что мы потеряли из того, что было прежде, из этой культуры празднования, например? Что мы приобрели, например? Да? Или сейчас тогда, когда вот эти религиозные начала возвращаются в жизнь нашу праздничную, даже частно-праздничную, то есть семейно-праздничную, мы теряем или мы, значит, приобретаем? Одни говорят, вот сколько, мол, появилось такого постного, нарочитого, какого-то лицемерного в соединении каких-то религиозных элементов и семейной жизни. А другие скажут, ничего подобного. Не постное, нарочитое, лицемерное и фальшивое появилось, а появилось что-то такое, что делает эту жизнь нашу богаче. И вот сейчас, например, я очень рад за тех, кто женится или там замуж выходит и одновременно венчается. Свадьба, соединенная с венчанием, на мой взгляд, это много лучше, чем свадьба без венчания. Да, ну, представьте себе, ну, извините меня, опять возвращаясь к похоронам, ну, похороны, да? Ну, вот похороны без этого самого соприкосновения с миром, вот, потусторонним, да, это что-то, ну, уж очень печальное, да. А тогда, когда вот это все встраивается так, как это было, начиная с христианских времен, в контекст праздника, праздника именно, то есть общения с сакральным, да, который говорит, ну, вот одна жизнь кончилась, а вторая, может быть, и скорее всего началась, все это совсем иначе, да. И, видимо, вот древнерусский человек, в отличие от нас, был в каком-то смысле счастливым человеком, да, потому что он это органично встраивал вот в это сообщение между миром горним и миром дольним. Есть примеры очень такие яркие, даже в современных условиях я имел такую практику наблюдать их. Это когда отпевают человека, который умер на Пасху. То есть человек, вот, который ушел от нас именно вот в Светлую Седмицу, то есть фактически он сразу, ну, в известной степени, идет в рай. Ну, если, конечно, он там невеликий грешник. В монастыре, когда погибли монахи, они были убиты. Да, они были убиты был на такой. Пасху. Вот. И в проповедях как раз священники и говорили, что дьявол хотел ужалить их, так сказать, в пету, а на самом деле все получилось наоборот. То есть они стали мучениками и ушли в Царство Небесное моментально. Да. Вот. Конечно, я от богословия текст этот далек, но смысл в следующем, что в религиозной практике, вот даже на таком случае можно понять, что с одной стороны это печаль, это так и говорилось в словах, по случаю. А с другой стороны, это радость. Да, за них. Печаль за себя. Но радость, опять-таки, не имеющая ничего общего с нашим нынешним пониманием веселья. Это другая. Это что-то совсем другое, да? Если венчание крестины или крещение плюс крестины и похороны, значит, плюс обряд отпевания, это вот частная жизнь человека, включенная в некий годовой церковно, такой церковно-религиозный цикл, да, то, скажем, Пасха, разумеется, это сердцевина вот этого общественно-религиозного празднования существования. И я вот хочу обратить внимание на то, что вот даже в советское время у нас была невероятная возможность, и возможность часто использовалась, зацепиться за что-то очень важное в этой русской традиции. Есть текст Гоголя знаменитый, да? Вот, по-моему, это входит в его избранные места из переписки с друзьями о том, как вот в России, на Руси празднуют Пасху. И Гоголь, как более-менее сторонний, ну, в том смысле, что объективный наблюдатель, говорит, живший в Италии, как мы знаем, очень долгое время, очень Италию полюбивший, да? Вот, он говорит, вот нигде так, как на Руси, Пасху не празднуют, да? И у него есть невероятное поэтическое, совсем невероятным гением, вот, гением в том смысле, что одухотворенностью гения и гением как духом, вот это все у Николая Васильевича представлено, да? Кстати, прекрасный элемент для того, чтобы лишний раз напомнить о русско-украинской и белорусской неразлиянной дружбе, потому что вот мы там в прошлом году проводили конференцию, где одна из сессий была посвящена, кто такой Гоголь. Как его поделить? Русский он писатель, украинский или русский вообще, или мировой? Так не в этом дело. Вот Гоголь напомнил тогда, в начале 40-х годов, что Пасха составляет средоточие жизни вот этого русского человека, да, ну, не потому что у него какая-то была задача, так сказать, воспитательная, да? И вот тут то, что Борис Игоревич сказал, это вот именно тот же самый сюжет, да? Вот именно от того, что центр всего этого, в отличие от католических традиций, да, где больше все-таки внимания уделяется Рождеству, да? Да. Здесь главный акцент поставлен на Пасху, и если кому-то так повезет, без иронии даже, что он умрет на Пасху, да, ну, с точки зрения восприятия этого, с точки зрения таких метафизических каких-то реалий, да, это в каком-то смысле знак удачи, да? Но вот это само напоминание о том, что вот Пасха составляла, видимо, в Древней Руси главный такой смысловой центр празднования. А что это значило? Это значило, что вот это христианское миропонимание было настроено на такие оптимистические обертона, да, воскрешение вслед за Спасителем. Пасха – буквально происхождение, иудейские и христианские праздники. В иудаизме отмечается в честь исхода евреев из Египта. В празднование Пасхи привносится идея ожидания Мессии. В христианстве праздник в честь воскресения Иисуса Христа, основной праздник православия, отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Для вычисления дат празднования составляются таблицы пасхалии. У православной церкви Пасха приходится на период с 22 марта по 23 апреля по юлианскому календарю, так называемый старый стиль. У западных христиан с 26 марта по 23 апреля по григорианскому календарю. Обычно считается, что в принципе средневековый человек вообще, да, вот непременно вот смерти боялся очень, да, и действительно смерть драматически переживалась. А вот исследования последних лет показывают, что, знаете, есть большие различия между тем, как воспринималась смерть в культуре православного мира по сравнению с культурой католического и протестантского мира. И опять-таки это связано с тем, как понимается природа человека, способность человека к самосовершенствованию, как понимается это самое отсутствие или присутствие чистилища, и возвращает от нас, как-то ни странно, вовсе не искусственно в проблематику праздника, да? Потому что вот если понимать то, что связано с похоронами, как обряд или как праздник, не в нашем нынешнем смысле слова, да, то вот он не является таким напоминанием о пессимизме, да, который обычно трагичным, в это, который да. есть. Ну, да, я с этим согласна. Даже словосочетание «пасхальная радость», да, оно много да. говорит, и монахи, некоторые, они даже молятся, и желают друг друга, значит, умереть на Пасху. Вот это у них очень распространено. То есть, ну, это нормально для монашества. Да, не желают тебе умереть на Пасху. Но наряду с этим были все-таки веселые стороны, религиозные, метафизические во всякого рода праздниках. Вот, да? Ну, в частности, забыли... то, что предшествовало, скажем, Великому посту, или то, что шло сразу после Пасхи. Забыли такие моменты в жизни человека, как рождение, день рождения, день ангела, разные вещи. Сейчас они немножко утратили. И обязательно нужно поговорить о военной службе. Ну, в средние века это не так было, потом это уже было сложнее, но когда вы забирали рекрутов. Вот, и человек, который в ратном деле сложил голову. За кого? За род, за царя, за отечество. Ну, где-то со времен По-моему, Ивана Грозного стали писать вот это «Христолюбивое воинство», и что это ясно, что это дело христолюбивое, и тоже прямиком в рай. «Христолюбивое воинство», да, или вот «За веру, за царя, за отечество», да? Ну, мы не знаем, как это было все, вернее, знаем, что это было в 15-17 веке, не так, как это было в 19 веке. И вот есть одна очень важная вещь, которая, может быть, сейчас будет диссонировать с нашими, знаете ли, нынешними настроениями, да? Вот насколько погибали тогда за отечество, да? Что значит погибнуть за отечество? Да. Это позже, это гораздо позже, конечно, да. Тогда не было понятия даже Руси, России такой, да, вот, и она не сформировалась еще. Это позже. За что же погибали и шли действительно иногда на погибель даже, как ни странно сказать, как на праздник? За землю. Погибали за землю, а на самом деле главным образом, почему христолюбивое воинство, да, погибали, ну... За православие, за православие. Но, опять-таки, понято вот не так, как мы сейчас понимаем, не с церковной точки зрения, не с религиовической, религиозной точки зрения, а погибали за то, что вот в этом государстве сохранилась некая истинная вера, превратная это верование, не превратная для нас очень не важно, да, так, главное, что вот тексты, которые производились в монашеской церковной среде, так представляли эту тему, да, и вот человек, воюющий или против там поляков и шведов в начале 17 века, там, или, скажем, против там немцев, ну, или тевтонов, ливонцев во времена Ивана Грозного, или против татар во времена многочисленных, значит, ногайско-крымских набегов. Хотелось бы вернуться вот на уровень семьи. Семьи. И в святцах и в церковных книгах были записаны даты крещения. Даты рождения как-то вот они не очень. Ну, потому что умирало много. Да. Мог не дожить. Вот что праздновали? Праздновали дату рождения или так календарь был все? Или, вот в 16 веке праздновали, ну, советовали все-таки праздновать и родины, и крестины. То есть все-таки вот к 16 веку жизнь рождения человека, это было уже таким достойным пира с благодарением событием. Вот. А то, что крестить могли спустя там 40 дней, могли спустя 3 года, это уже другое. Вот, это, так сказать, ждали, выживет, не выживет, или как-то там еще, в общем, трудно сказать, какими руководствовались мотивами. Но праздновалось уже и рождение. Ну, один раз, вот тогда, когда человек родился, или вот действительно очень важный вопрос. Вот мы сейчас знаем, что для каждого человека важно вот этого, созвать вот друзей в свой день рождения или там день вот ангела. А вот этого-то мы не знаем. Да. Потому что я подозреваю, что праздновали один раз. Вот я родился, тоже, и все. Я тоже почти уверен, да. Вот крестился. А дальше уже имело значение, собственно говоря, достижение брачного возраста, который очень так вот плавал. Если было выгодно, то можно было и пораньше как-то там поженить. Вот. Ну, а дальше уже, ну, просто, а зачем? Да. Но день рождения вот в нашем смысле слова не отмечали вообще, нет, каждый год не отмечали. Был День Ангела. Да. Именины, День Ангела – народные названия праздника соименного человеку святого, дня его церковной памяти. Перечень имен святых по дням церковного года содержится в святцах или месяцесловии. Алфавитный список этих же имен, издаваемый в виде приложения к христианскому календарю, называется именословом. Каждый христианин в день церковной памяти своего святого, небесного покровителя, называется именинником. Канонический термин для праздника именин – тезоименитство. Так всегда было принято называть именины коронованных особ. Тезоименитство царствующего монарха считалось в России государственным праздником. Посмотрите, Ярослав Мудрый, он же Георгий. И строится Юрьевский монастырь, то есть очень много будет посвящено его патрону. Вот не обязательно это должно быть в день. Да. Каждый год в один и тот же день вот это праздновать. Но то, что небесного патрона имя которого было дано при крещении, чтили и заботились о его прославлении, это, да, по-моему, ясно. Да. Но вот таких вот наших ежегодных, да, что-то не прослеживается. В одном вопросе, скорее всего, не ошибемся. Положим, там вот, ну, у кого-то патрон, его святой, значит, ангел на небе, это вот, ну, святой Георгий, например, да, вот. Можно сказать, даже с большей-меньшей уверенностью, не обращаясь специально к литературе, к источникам, что он в эти дни или, скажем, в церковь, которая вот славит именно этого святого, даст больше даров, если, конечно, у него есть что дать. Безусловно. Да? Он в этот, безусловно, день, скорее всего, вот, придет в церковь и там закажет лишний молебен там батюшке. Да? То, да, есть то, что будет связь между святым патроном и человеком, ну, это почти бесспорно, я, да, вот сейчас не могу привести, да, никакого, да, примера, но тут нет никакого сомнения. И опять-таки это вот лишний раз напоминает нам, насколько мировоззрение человека, даже тогда, когда речь идет о празднике, вот тогда оно вот отлично от нашего. Мы сейчас, ну, ужасно себелюбивы, да, мы хотим наш день рождения отмечать, да, да? Что вот я там, Иванов Петров, или Борис Игоревич, или Людмила Петровна, Михаил Владимирович, вот я в такой день родился, да. Вот я, например, родился на 7 ноября, мне так повезло. А я 8 марта. Не повезло, вот Людмила Петровна, больше повезло. Такой вечный праздник, да. Но самые несчастные те, кто родились 29 Ну, вот такое себялюбие такое. Вот я родился, мол, давайте это вспоминать. А тогда, действительно, мы это видим более-менее и можем увидеть на основе наших источников, наших сведений достоверных, что главное это была связь между патроном, который вас защищает и как бы предстательствует за вас, да, и вами, которые носите имя этого патрона. И опять-таки, понимаете, вот мы сейчас к имени относимся нейтрально. Ну, Михаил, ну, Борис, ну, там, Людмила, ну, там, что-то еще, там, Амфилохия, например, да? А тогда, видимо, вот с точки зрения, вот то, что, опять-таки, мы, скорее всего, никогда не узнаем, как историки, если только не будем проецировать данные 19 века, да, это было что-то совсем другое, да? Вот выбор имени, да, связь между именем святого и самим святым. В общем, и вот тут, кстати, одна вещь мне сейчас вспомнилась. Вот вы упомянули сейчас, что, значит, значит, тогда, когда человек рождался, да, вот дата, видимо, это потом не очень вспоминалось, кажется, так об этом речь пошла. Но вот есть одна уверенность среди историков, что, скорее всего, человек рождался приблизительно в то время, когда празднуется день святого, именем которого человека нарекли. И это, кстати, дало историкам недавно, одного, по крайней мере, историка, я знаю только одного, американского, такого Даниэля Кайзера, сделать одно невероятно важное открытие. Он взял большое количество актов второй половины 17 века, в основном связанных как раз там, ну, какие-то были спорные дела, сейчас не помню точно, какие именно акты, но акты, в которых было вот зафиксировано, какое имя у человека, тяждущегося там с другим человеком и так далее. Это были еще не метрические книги, метрических книг тогда не было, да? И вот на основании вот этих вот актов, которые были связаны одновременно с тем, что были сведения о том, что там дали имя ребенку, да, вот ему удалось установить, что там есть несколько сот таких актов, да, и есть связь между тем тогда, когда человек рождается, и тем, каким именем нарекают младенца. И дальше он, взяв эти сотни, построил кривые такие, да, которые привели к одному удивительному важному событию в науке, да, вот нам удалось заглянуть в каком смысле в самую, что ни на есть, интимную жизнь человека. Оказалось, что не было такого, чтобы вот в массе через 9 месяцев после поста, постного периода, человек рождался. Получается, что в основном рождались через 9 месяцев после масличного периода, или после пасхального периода, или после Успенского поста, или до Успенского поста. То есть вдруг мы получили удивительную совершенно возможность сказать, вы знаете, никто рядом со свечой, так сказать, да, свечи не стоял, но во время поста люди к посту относились серьезно, таки, в том, да, смысле, серьезно, что относились, ограничивали себя в своей такой вот интимной жизни, понимаете? Я хотел рассказать вам коротко об одной сербской традиции, южнославянской точнее, что там не отмечают вот, как бы, день рождения, ну, отмечают, конечно, тоже, но там есть такой феномен крестнослава. Они празднуют день святого, в который семья когда-то крестилась. Вот это семейный праздник. Обычно это или вот, обычно они Михаила Архангела празднуют. Большинство там сербов, это такой у них праздник. Есть там Савы сербского еще. Но вот Михаила. И вот на Архангела Михаила мы всегда там звоним по телефону там, или общаемся, что вот надо поздравить там моих друзей-сербов с крестной славой. Это собирается вся породица, да, как они говорят, семья, вся порода, и они вот празднуют. Это вот такой очень интересный обычай, у нас такого нет. Но в глубину вот, да, природы, да, да, человеческой он заложен, там есть интересные такие параллели. Ну да, скорее всего, интерпретация была бы такая, что вот это большее развитие, собственно, родовых начал по отношению или по сравнению с семейными началами. То есть род, понятый как большая семья, или семья, понятая как род, да, вот оно дает вот в религиозно-праздничной жизни вот такой всплеск, вот, о котором вы сказали. Да? Подводя итог, что ли, нашей программы, или двигаясь потихонечку к ее завершению, вот я бы хотел поговорить в конце о том, что значило все-таки для, как мы выражаемся, русской повседневности вот эта культура празднования. Человек ведь ощущал себя частью общества, причем не только земного, но и небесного. То есть он находился в гармонии с окружающей, да, действительностью. Может быть, вот и это и являлось главным для понимания, как строились вообще праздники, как человек жил. Он хотел жить в гармонии, получить благодать, стяжать Духа Небесного, да, Духа Святого. И выстроить некую систему, которая позволяла бы ему это сделать. Что можно, что нельзя, что допустимо, что уже недопустимо. Чтобы из всего этого получалась вот некая такая вот лестница, которая бы привела его куда-то. А я бы, знаете, построил такое заключение по контрасту, опять-таки, с нашим временем, потому что это вот то, что составляет вот соль исторических. Методологически очень благодатное. Да, потому что вот я бы сказал, что праздник того времени – это не веселье в нашем смысле слова, да? Это не отдых даже в нашем смысле слова. А это, как вы совершенно, мне кажется, справедливо заметили, это вот тот момент или тот, значит, феномен или событие в жизни, которые часто повторялись, да, когда восстанавливаются, утверждаются и цветут новыми красками вот связи между человеком и обществом, человеком и его окружением, родом. Да? Человеком и стороны, природой, человеком и Богом. Вот я бы дальше поставил бы на второе место Бога, потому что, ну, с исторической точки зрения, вот для этого периода, да, с исторической, да, праздник – это, прежде всего, праздник христианский. Да. Да, что когда есть вот эти языческие слои, они, так сказать, глубоко христиане. И, наконец, в третью очередь, есть что-то такое, что в их культуре еще сохранялось, что говорило вот о том, что вот мы хотим, мол, жить и в гармонии с природой при помощи христианских святых, при помощи наших молитв и молебнов, при помощи нашей приходской практики. Тут не было, на самом деле, такого острого противоречия. То есть это три уровня, да? С одной стороны, восстановление и подтверждение радостное, более-менее, да, связи с социумом, да, с обществом и с государством, кстати, да? Да. С церковью. Да? С другой стороны, подтверждение вот включенности в некий такой метафизический, религиозно такой возвышенный цикл существования. И с третьей стороны, какая-то связь, ну, просто с самим фактом природного существования. Вот эти все слои, конечно, в празднике присутствовали, и чем больше мы об этом будем помнить и радоваться тому, как они радовались, и переживать так, как они переживали, вот тем нам будет, по крайней мере, интереснее существовать. Ну и вера, конечно, ведь в символе веры написано, что чай воскресения мертвых в жизни будущего века. Да. То есть люди готовились к спасению. Да. И с другой стороны, вот то, что мы говорим, вот эта система мировоззрения, эти уровни понимания себя в обществе, в, как бы, в духовной составляющей, это помогало человеку выживать и преодолевать те трудности, ту среду, те проблемы, в которых он постоянно сталкивался. Он жил вот в определенной системе координат. Он понимал, что зачем. И это он чувствовал себя уверенно. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших коллег за крайне интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.